18. Люпа разогрела постный обед, достала из холодильника диетический чай Снэппл и пошла навстречу по снижению веса. На прошлой неделе они пытались собраться в комнате отдыха на 6-м этаже, но пришло слишком много людей, и потому на этой неделе решили забронировать конференц-зал на 3-м. Сегодня проходило официальное взвешивание, откуда-то были добыты медицинские весы и установлены у стены напротив двери. Люпа прибыла одной из первых. Она села в центре длинного стола сзади и съела свой обед из коробки, пока другие женщины постепенно заполняли пустое пространство вокруг нее. Ребекка из финансового отдела была организатором собрания, и она вошла последней, направляясь прямо в центр комнаты. «Спасибо, что пришли», — сказала она. «Мы управимся быстро, ибо я знаю, кое-кто из вас с недавних пор тратит меньше времени на обед. Но прежде чем мы начнем замерять вес, я попрошу мистера Патова произнести небольшую напутственную речь». «Опять Патов?» Люпа мигом пожалела, что пришла сюда сегодня. Последнее, что ей хотелось сделать за обедом, — слушать консультанта. С чего он вообще в этом замешан? Это было вне рабочее мероприятие, организованное сотрудниками для сотрудников в свободное время. Разве он не должен делать то, для чего его наняли? Подыскивать способы сохранить компании лицо? Возможно, этот вопрос стоило задать прямо. Кроме того, Крейг был прав. Ей не особо нужна была эта встреча. Пусть и хотелось сбросить несколько фунтов, у нее не было по-настоящему лишнего веса, особенно на фоне многих других секретарш. Но она уже закончила обед, и ей было бы неловко уйти. Она уж слишком была предана общественному резонансу. Консультант вошел, сияя, кивая проходившим мимо женщинам. «Приветик, Лиз. Будь здорова, Шелли. Как вы сегодня, дамы?» Казалось, он всех тут знал по имени. И, судя по реакции на его приход, по большей части дамы им восхищались. Как такое возможно? Люпа посмотрела на Полину Прегер. Та поймала ее взгляд, покачала головой и пожала плечами, показывая свое замешательство. «Мистер Патов!» — прощебетала Ребекка, делая шаг вперед. «Огромное спасибо, что заглянули. Мы действительно польщены вашим присутствием». «Для меня большая честь быть здесь, дамы». «Мы собирались провести первое взвешивание, и я надеялась, что вы поддержите нас и вдохновите». «Буду рад», — сказал он и раскинул руки, будто стремясь обнять всех женщин в зале. «У вас избыточный вес», — сказал он им. «Почти все вы — жирные коровы». Кто-то на фоне избыточного веса заработал проблемы с сердцем. Я считаю это неприемлемо. Можете и дальше обманывать себя, думая, что неотразимы, но правда в том, что мужчины считают вас омерзительными». Он указал на одну из женщин за столом. «Оливия», — сказал он, — «я знаю, вы не замужем. Как думаете, удастся ли вам вскоре устроить семейную жизнь?» Женщина покраснела, глядя на остатки обеда перед собой. «Даже те из вас, кто состоит в браке, знают, что ваши мужья больше не любят вас. Как часто вы занимаетесь сексом? Дважды в месяц? Один раз? Сами знаете, этого мужьям недостаточно. Им вы уже не так нравитесь. Они гуляют по другим бабам». Патов уставился на Ребекку. «Когда в последний раз вам, дамочка, получалось, глядя вниз, увидеть свой небритый лобок под этим фартуком из жира? Думаете, мужчине хочется видеть вас без этих бессмысленно дорогих шмоток, не компенсирующих внешнюю непривлекательность? Ха-ха, да сами-то подумайте!» Он подцокал языком, вслушиваясь в повисшую в зале тишину. «В общем, лучше вам всем поскорее похудеть. Это ваш последний шанс, последняя надежда. Если не приведете себя в форму сейчас, никогда этого не сделаете. Умрете в одиночестве и придется сносить стену, чтобы выволочь вашу смердящую тушу при помощи тягача или автопогрузчика». Он улыбнулся и поклонился. «Спасибо за внимание». Люпа была в ужасе, но Ребекка первой захлопала в ладоши на удивление искренне. «Спасибо, мистер Паттов! Первоклассная мотивация! Очень вдохновляет!» Она повернулась к собравшимся женщинам. «Теперь все встаньте и выстроитесь в линию на этой стороне комнаты», — она указала на стену справа. «Мы собираемся взвеситься. Я заполню карточку для каждой участницы, и мы будем обновлять ее каждую неделю в течение следующих 6 недель. После этого посмотрим, кто скинул больше остальных. Победительнице — денежный приз». «Только сделаем процесс максимально демократичным», — вмешался консультант. «Все участницы взвешивания должны раздеться. Мы же хотим знать точный вес». «Это хорошая идея», — поддержала его Ребекка. «Только раздеться нужно полностью», — добавил консультант. «Нижнее белье тоже долой». Люпа встала. Взяв тарелку и бутылку холодного чая, она бросила их в мусорное ведро у двери и вышла. Она ожидала, что за ней последует массовый исход, но только Полина выбежала за ней следом. Все остальные остались. «Что это было?» — спросила Полина в коридоре, шокированно моргая. Остановившись, чтобы обернуться и посмотреть на закрывающуюся дверь, Люпа покачала головой. Из комнаты доносились визг и хихиканье, и ей даже не хотелось думать о том, что там может происходить. «Может быть, он любитель пухлых?» — пробормотала Полина. Взгляды девушек встретились, и они обе мгновенно рассмеялись. И впрямь весело. Пока она не посмотрела налево. Пока не увидела, что тот стоит неподалеку и что-то выстукивает на планшете. Смех стих. По меньшей мере дюжина других консультантов выстроилась у стены рядом с ним, и когда Люпа сердито направилась к лифту, тот снялся с места и последовал за ней. Другой шоколёнок потянулся за Полиной в противоположном направлении. «Любит плавать по волнам, а не биться о скалы!» — крикнула напоследок Полина, и Люпа не смогла сдержать улыбку, вызывая себе лифт наверх. Хьюэлл Пэриш снова задержался, чтобы поработать над обновлениями для офис-менеджера. Он знал, что его ждет большой прорыв, поэтому даже не регистрировал сверхурочную подработку. Если этот проект взлетит и выглядеть все будет так, будто он с ним управился в обычное время, все сразу поймут, этот парень годится для задач покруче. Заслуживает повышения, далеко пойдет. В любом другом IT-стартапе он был бы уже и руководителем, основываясь только на опыте и стаже работы, но в Компроде все было по-другому. Он надеялся, что консультанты переломят ситуацию, хотя его работа над этим проектом должна помочь ему продвинуться вперед, независимо от того, в какую сторону дует ветер. После сборки компиляции он вышел из среды программирования, выключил компьютер и вернулся в главное меню. «Молодые жеребцы теребят себе концы!» Хьюэлл в ужасе уставился на заголовок веб-сайта, появившийся на его компьютере. Под баннером на странице отображались кадры из гей-порно. Он быстро закрыл окно, но вместо того, чтобы вернуться на стартовую корпоративную страницу, браузер порадовал его следующим. «Сочненькие девочки трогают варенички!» Половину экрана затмила розовая вульва девушки, выглядящей несовершеннолетней. Пэриш запустил диспетчер задач и вырубил браузер через него. Его ладони вспотели. Как, черт возьми, это произошло? Вероятно, он мог бы легко это выяснить, проследив, кто еще вместе с ним сидит в распределенной сети. Останавливало одно. У консультантов сейчас имелись логины, идентификаторы и пароли всех и вся. Они отслеживали процессы на компьютерах сотрудников. Кое-кто вполне мог счесть, что он использовал служебное время, чтобы позалипать на сомнительную порнографию в интернете. И все попытки проследить активность в сети выглядели бы как неумелые попытки с его стороны замести следы. Получив сообщение со странной темой «фоточки бабёнок из Компрод, сосущих члены на рождественской вечеринке», он, и многие другие его коллеги вмиг перестали ходить на внешние сайты со служебных машин, в особенности на порно-сайты. Но сейчас все произошло без его ведома, будто втихую сработал неизвестный скрипт. Но кто подкинул ему заразу? Он ведь один трудился за этим компьютером не первый час кряду. Никто больше не имел к этой машине доступа, и он не заметил никаких сбоев, никаких признаков того, что что-то не так. Может, скрипт был тайком вписан в программу, скомпилированную им? Это было возможно, и впервые он подумал, что, может быть, дело не в консультантах. Возможно, Лоррейн сделала это для того, чтобы получить офис-менеджер себе. Догадка заставила его призадуматься. Они неплохо ладили, выполняя распределенные задачи, но Хьюилл знал, как сильно Лоррейн хотела возглавить проект и не собирался упускать из виду, что она саботирует его, лишь бы покрасоваться, предстать повыгоднее перед начальством. Она была хитрой, такой же амбициозной, как и он сам, и была более чем способна провернуть что-то подобное. Ну, в эту игру могут играть и двое. Проще простого. Пересев за машину Лоррейн, он вошел в систему под общей учетной записью отдела, затем создал новый пароль и написал быстренькую подленькую программку, автоматически удалявшую все обновления офис-менеджера, созданные на этом компьютере. В момент неуверенности он ненадолго заколебался, а вдруг это вовсе не дело рук Лоррейн. Но затем запустил своего фонового саботажника, вышел из записи, выключил компьютер и ушел. Пусть эта сука теперь попытается как-нибудь извернуться. Джек Разен понятия не имел, где находится. Он закрыл дверь в свой кабинет после обеда, чтобы, как обычно, вздремнуть после полудня, задремал за столом и проснулся в темноте, привязанный к стулу, со связанными за спиной руками и стянутыми вместе ногами. Он чувствовал себя дезориентированным, но только потому, что мир вокруг него был абсолютно чёрен. Не было ощущения, будто его накачали наркотиками или ударили по голове. И как он тогда сюда попал? И куда это сюда? «Помогите!» — позвал он, но в горле у него пересохло, голос ослаб, а крик о помощи закончился приступом кашля, перешедшего в дурноту. Сглотнув желудочные соки, высоко подкатившие к горлу, Разен предпринял еще одну попытку. «Помогите!» «Никто тебя не слышит». В темноте невозможно было определить, откуда исходил голос, но Джек сразу узнал его владельца. Регус Паттов. Включился верхний свет, ослепительный после нежной мягкости мрака, и его глазам потребовалось не одно мгновение, чтобы привыкнуть. Проморгавшись, Джек увидел, что находится в той же узкой комнате с голыми стенами, где происходило первое собеседование с консультантом. Перед ним стоял тот же металлический стол, а на стуле по другую сторону стола сидел Регус. Единственная разница на сей раз заключалась в том, что Джека связали. «Что, черт дери, здесь происходит?» — спросил он, надеясь, что его голос звучал скорее сердито, чем испуганно. «Ты прекрасно знаешь, что происходит». Консультант пристально посмотрел на него каменным взглядом. «Это незаконно! Тебя не только уволят, но еще и посадят! Я похлопочу!» Ответа не последовало. «Выпусти меня отсюда немедленно, черт!» — рявкнул Джек. Консультант снисходительно улыбнулся. «Мистер Разен, вы же знаете, этот номер не пройдет». Впервые Джек почувствовал вкус настоящего страха. «Вы должны понести наказание за то, что сделали». «Я ни хрена не сделал». «Сделали. Еще как». «И что же?» «Мне что, сказать вслух?» Джек сморщился. «Конечно. Валяй, мать твою. Я не понимаю, о чем ты тут толкуешь». В глазах консультанта сверкнула сталь. «Вы выгрузили в сеть интернет тестовую версию игры «Военно-морские зомби». Это прямое нарушение трудового договора. Утечка потенциально может стоить компроду ни одного и даже не двух миллионов долларов упущенной выгоды». «Я ни при чем! Не пытайся спихнуть на меня чью-то вину!» «Если пользователи могут скачать игру и играть в нее бесплатно, зачем же им тратить деньги на покупку военно-морских зомби? Возможно, вы в одиночку обанкротили целую компанию. По крайней мере, нанесли значительный финансовый ущерб во время сложного периода восстановления позиций на рынке». «Повторяю для глухих, я ни хрена не сделал!» — крикнул Джек и закашлялся вновь. «Зачем отрицать? Мы все и так знаем». «У меня даже нет доступа к новым играм! Я бы не смог этого сделать!» Повисла значительная пауза, и Джек ухватился за нее. «Может быть, меня подставили?» — сказал он консультанту. «Может быть, произошло какое-то недоразумение? Я не знаю, но проверьте все еще раз. Клянусь, это был не я!» Он видел, что ему удалось достучаться до Патова. Какое-то время тот смотрел на него, а затем встал. «Я вернусь», — пообещал он. Свет продолжал гореть, пока Патов обошел стол, прошел мимо него и вышел за дверь. Услышав щелчок замка, Джек стал пробовать освободиться из своих пут. Его привязали к стулу не веревкой или шпагатом, а каким-то электрическим проводом с покрытием, вроде тех, что используются в старых радиоприемниках и телевизорах. Проволока имела гораздо меньшую податливость, чем веревка. Гораздо эффективнее удерживала его связанным, и он не мог заставить ее провиснуть ни на дюйм. Его глаза теперь полностью привыкли к свету, и он оглядел комнату, надеясь найти что-нибудь, что можно было бы использовать себе в подмогу. Столешница пустовала, как и участок пола под ногами. Но в дальнем конце узкой комнаты, позади кресла, где сидел консультант, на полу у правой стены стояли два шеста, каждый около 3 футов в длину. Один из них оканчивался заостренным наконечником копья, другой — гарпунным крюком. Джек начал яростно дергать руками и ногами, отчаянно пытаясь вырваться. Позади него послышался громкий щелчок, и дверь снова открылась. Консультант обошел его справа и встал по другую сторону стола, не садясь. «Знаете, вы правы», — сказал Патов. «Вашей вины нет». Он великодушно махнул ему рукой. «Можете идти, Джек». Он помог ему выпутаться из проволоки, с подозрительной легкостью скомкав весь жесткий моток в подобие перекати-поля и зашвырнув в угол комнаты. Джек встал, морщась и разминая руки. Первый порыв диктовал ему накричать на консультанта, пригрозить этому человеку тюремным заключением за произвол, но здравый смысл взял верх, и он решил, что лучше поднять этот вопрос, когда он будет в безопасности. Среди тех, кто сможет его защитить от нового произвола Патова. Он вышел из комнаты, ничего не сказав человеку из БФГ, даже не посмотрев в его сторону. Джек целенаправленно зашагал по коридору, и ему потребовалось мгновение, чтобы осознать, что он не знает, где находится. Коридоры выглядели как коридоры компрод, двери выглядели как двери компрод, но что-то было не так. Все, что попадалось ему на глаза, несло легкий отпечаток неправильности. Цвет пола, форма светильников, шрифт цифр на номерных табличках кабинетов. Никаких других сотрудников тоже не было видно, и это показалось Джеку очень странным. В растерянности он поспешил к лифтам. Только лифтов там не было. Дверь заместила голая стена, цвета чуть более белого, чем тот, что давлел над интерьерами здания. Может, это вовсе и не компрод? Джек не был уверен. Он решил, что ему нужно найти окно. Если бы он мог выглянуть наружу, сориентироваться, возможно, это помогло бы ему понять, где он находится и как отсюда выбраться. В компроде офисы, на противоположной от лифта в стороне коридора, выходили окнами на кампус. Джек прошел через зал и перепробовал 3 двери, прежде чем нашел такую, что открылась бы. Вот только окна за ней не оказалось. И это был даже не офис. Помещение больше походило на чью-то пыльную гостиную. Нахмурившись, он присмотрелся. На стенах висели старомодные картины в замысловатых деревянных рамах. Одинокий парусник, город Новой Англии и ипподром со слоняющимися по нему лошадьми и жокеями. Перед уродливым коричневым диваном стоял журнальный столик, продолговатый и низкий. Сбоку от дивана находился столик поменьше и повыше. На нем стоял прозрачный пузырек с таблетками. Джек стоял и смотрел. Он узнал этот столик. Он был такой же, как в доме его бабушки. Тот, что рядом с ее больничной койкой, где она хранила все свои лекарства. Она умерла, когда ему было 12, от чудовищной передозировки лекарства, помогавшего ей справиться с худшими побочными эффектами химиотерапии. И никто в его семье никогда не был уверен, была ли ее смерть случайной или преднамеренной. Прозрачный пузырек с желтоватыми таблетками внутри показался Джеку, если не тем самым, то как минимум до боли похожим. Но как он сюда попал? И почему? Ему предлагали покончить с собой. Джек захлопнул дверь и побежал по коридору прочь от комнаты. Нужно поскорее отсюда выбраться. В обычной версии компрод, в правильной версии здания, он сейчас выбежал бы к северной главной лестнице, но коридор не заканчивался там, где должен был, а продолжался. По сторонам ответвлялись другие коридоры, все полные закрытых дверей, выглядящих как двери офисов компрода, но таковыми не являвшихся. Он не просто спешил по коридору, он бежал, потом замедлил шаг, остановился, запыхавшись. Был ли отсюда выход? По обе стороны от него тянулись ряды дверей, и он попытался открыть ту, что справа. Не заперто, и снова гостиная его бабушки. Закрыв эту дверь, Джек дернул другую на противоположной стороне коридора. Столик и таблетки стояли прямо у входа. Он попытался захлопнуть дверь с силой, но тугие петли не позволили этого сделать. С тошнотворной издевательской плавностью дверное полотно вернулось в раму. «Помогите!» — орал Джек, чувствуя при этом слабость и тоску. «Прошу! На помощь!» Никто не ответил. Ему показалось, что краем глаза он уловил движение в коридоре, в том направлении, куда он бежал. «Эй!» — сил все еще не хватало, но он помчался вперед со всех ног. Прямо перед ним совершенно точно никого не было. Но на периферии зрения маячила какая-то фигура. Что-то размытое и расфокусированное, слишком нечеткое, чтобы разобрать даже форму. Что-то, что исчезало прежде, чем Джек мог сфокусировать на нем взгляд. Он преследовал неуловимую фигуру более часа, прежде чем сдался и попробовал еще одну дверь. Столик никуда не делся. Значит, другого выхода нет? Возможно. Но Джек был не из тех, кто кончает жизнь самоубийством. Если понадобится, он до самых старых лет будет бегать по этим коридорам. Уж лучше так, чем сдаваться. И даже если вся его жизнь пройдет тут, в конце концов он найдет этого консультанта и заставит его ответить за все. Джек закрыл дверь и побежал дальше по коридору.